И поэтому пришлось согласиться на некоторые их условия, которые, видимо, выглядели как покупка, но фактически стали операцией по спасению. Одним из этих условий было, что мы добудем для них и Pathfinder. Добудете Pathfinder? Но каким образом? А мы же с тобой все понимаем, Роджер. Хотя формально руководство предприятия осуществляется акционерами и правлением, реально все в руках управляющего директора. В конце концов, именно он решает, продать ли компанию и кому. Возглавляя Хоте, я сознательно выдавал правлению минимум информации и максимум неопределенности, так что они сами всякий раз предпочитали доверять мне принятие решений. Что их, кстати, вполне устраивало. А мы же знаем, что любой маломальски компетентный руководитель, пользующийся доверием правления, сможет манипулировать малоинформированными акционерами и убедить их делать то, что он хочет. Ты преувеличиваешь. Неужели? Насколько я понимаю, убалтывать эти так называемые правления — как раз твой хлеб. Он был, разумеется, прав. И это подтвердило мои прежние подозрения, когда Фельсенбринг из Хоте столь недвусмысленно порекомендовал графа в начальнике к их злейшему конкуренту. «Так Хоте...» — начал я. «Да, Хоте намерены забрать себе Pathfinder». «Потому что американцы согласились поправить ваши дела только на этом условии». «Деньги, полученные нами как акционерами Хоте, останутся на специальном счете, пока не будут выполнены все условия сделки. Хотя то, о чем мы говорим, нигде, разумеется, документально не зафиксировано». Я медленно кивнул. «Значит, вся история насчет того, что ты ушел в отставку в знак протеста против продажи компании, только инсценировка, чтобы представить тебя добропорядочным кандидатом, которому можно передать управление Pathfinder'ом». «Точно. А возглавив Pathfinder, ты заставил бы акционеров продаться американцам?» «Ну, заставить можно по-разному. Когда в Pathfinder через несколько месяцев обнаружат, что их технологии уже не тайна для Хоте, то сами поймут, что в одиночку у них нет шансов, что наилучший выход — это сотрудничество». «Потому что ты потихоньку сольешь эту технологию в Хоте?» Улыбка графа, тонкая и белая, напоминала ленточного червя. «Как уже было сказано, они составят прекрасную пару». «Но это будет брак по принуждению, ведь так?» «Если угодно. Но благодаря сочетанию технологий Хоте и Pathfinder мы приберем к рукам все оборонные заказы на GPS в западном полушарии. И прихватим пару в восточном. Ради этого стоит немножко смухлевать, тебе не кажется?» «И по вашему плану, это назначение должен был устроить я?» «Но я ведь в самом деле сильный кандидат, правда?» Класс граф стоял в изножье моей кровати с пистолетом в правой руке, спиной к двери. «Но мы хотели подстраховаться. Выяснили, с какими рекрутинговыми агентствами они работают, и кое-что разузнали. Оказалось, у тебя есть определенная репутация, Роджер Браун. Говорят, какого ты предложишь кандидата, того и возьмут. Ты в этом смысле чемпион. Естественно, мы решили действовать через тебя». «Я тронут. Но почему было не выйти прямиком на Pathfinder, раз уж вам он так нужен?» «Роджер, не забывай, я ведь бывший директор большого страшного серого волка на рынке GPS. Они же сразу забили бы тревогу, стоило мне к ним первому приблизиться. Нет, это они должны были меня найти. Например, с помощью одного хедхантера. Да чтобы он меня еще и уламывал. И единственный правдоподобный ход, чтобы Pathfinder'ы поверили, что я пришел без злого умысла». «Понимаю. Но зачем было использовать Диану? Почему не выйти на меня напрямик?» «Не притворяйся идиотом, Роджер. Ты бы тоже почуял неладное, вздумай я предлагаться сам, и обходил бы меня десятой дорогой». Он был прав. Я притворялся идиотом. А настоящим идиотом был он сам. Идиотом, которого распирает такое упоение собственными гениальными, точно просчитанными планами, что он не может утерпеть и теперь будет стоять и хвастать ими, пока кто-нибудь не зайдет в палату. Это наверняка произойдет довольно скоро. Я ведь типа болен, раз уж лежу тут. «Ты приписываешь мне слишком благородные мотивы, класс», — сказал я, подумав, «как же это возможно? Казнить человека, перейдя с ним на «ты». Я просто предлагаю кандидатов, которые, на мой взгляд, наверняка получат работу. Причем совсем не обязательно тех, кого я сам считаю лучшими для данной должности». «Однако», — граф нахмурился, «хедхантеры твоего уровня все же не до такой степени аморальны». «Плохо ты знаешь хедхантеров, как я погляжу. Не надо было впутывать сюда Диану». Граф это явно позабавило. «Правда? Как тебе удалось ее заполучить?» «Тебе в самом деле это интересно, Роджер?» Он чуть поднял пистолет. «Метр. Между глаз?» «Умираю от любопытства, класс». «Ну, как знаешь». Он снова чуть опустил пистолет. «Я не раз наведывался к ней в галерею. Купил пару вещей. Не сразу и по ее рекомендации. Пригласил ее в кафе. Мы беседовали на всевозможные темы, на темы глубоко личные, как, возможно, только между совсем чужими людьми. О семейных проблемах». «Вы обсуждали наши семейные проблемы?» — вырвалось у меня. «Ну, разумеется. Как человек разведенный, я многое понимаю. Понимаю, например, как это тяжело для такой красивой и зрелой женщины, что муж не хочет детей. Или уговаривает ее сделать аборт, поскольку у младенца якобы синдром Дауна». Класс граф осклабился, точно синдром О в кресле-качалке. «Потому что я детей просто обожаю».